Закрепить уверенность в себе с помощью якоря. Одним из способов сохранить уверенность в себе может служить так называемое якорение. Якорь предполагает мгновенную реакцию на некое раздражение – визуальное, слуховое, кинестетическое, обонятельное или вкусовое. Самым знаменитым якорем в литературе стали пирожные Мадлен Марселя Пруста. Всякий раз, как Пруст ел это пирожное, вкусовой раздражитель, он вспоминал, как тетя угощала его им в детстве. Его охватывало особое чувство, автоматическая реакция, и он погружался в воспоминания о детстве, когда он проводил каникулы в домике своей тети. И так он нашел утраченное время. Существуют и другие примеры якорения, менее знаменитые, но не менее распространенные. Когда вы слышите определенную музыку, слуховой раздражитель, которая напоминает вам о каких-то хороших моментах, вы тут же погружаетесь в приятные воспоминания, которые вам навевает эта музыка. У другого человека та же самая музыка может вызвать менее приятные ощущения, например, ностальгию или грусть, поскольку может быть связана с неприятным переживанием или утратой. Красный свет, визуальный раздражитель, вызывает стремление затормозить и остановиться. Эти автоматические реакции часто бывают неосознанными. Это биологическое явление, а НЛП может помочь создать эти реакции на сознательном уровне, чтобы расширить свои возможности. Если вы родители, хотите быть уверенным в себе, вы можете постоянно напоминать себе об этом с помощью якоря, который вы можете активировать с помощью следующего упражнения. Его рекомендуется делать вдвоем, диктуя второму участнику инструкции, но можно и в одиночку, прослушав предварительно описание. Упражнение на якорение уверенности в себе. Подготовка. Устройтесь поудобнее, положите руки ладонями вниз на колени, закройте глаза и сконцентрируйтесь на дыхании. Сосредоточьтесь на себе. Опустите плечи, снимите напряжение во всем теле. Отпустите ваши мысли на волю, и пусть они свободно текут в голове, как облака в небе. Они могут быть серыми, белыми, черными, но небо над ними всегда голубое. Вернитесь к дыханию, и пусть ваша грудь мерно вздымается, а воздух размеренно течет туда-сюда. Вспомните недавнее или давнее событие, некий опыт, благодаря которому вы ощутили уверенность в себе. Это не обязательно должно быть некое героическое свершение. Сгодится и вкусный пирог с яблоками или какая-то поделка, которая принесла вам удовлетворение. Вы гордились тем, что у вас получилось. Фаза якорения. Представьте себе этот опыт так, будто это происходит прямо сейчас, и переживите его еще раз в воображении. Вы видите события. Вы слышите все, что слышали. Вы чувствуете то, что чувствовали тогда. Как только чувство удовлетворенности и уверенности в себе вновь возникнет в вашей душе, сожмите одну из рук в кулак. Чем сильнее становится чувство уверенности, тем сильнее сжимайте кулак. Откройте глаза и посмотрите вокруг себя, чтобы закрепить опыт и отделить его от сегодняшних переживаний. Проверка. Снова закройте глаза и проверьте, как чувство уверенности в себе моментально возвращается при сжимании кулака. Использование на практике. В будущем, всякий раз, как вы захотите еще раз войти в контакт с этим чувством уверенности в себе, вам достаточно будет сжать кулак. Якорение можно делать также при помощи позы, осанки, держаться очень прямо, ровно, расправив плечи, дышать ровно и глубоко. Позитивного диалога с самим собой. «Yes, у меня все получится, я добьюсь». Некоторые люди обладают этим свойством изначально. Например, выражение «yes» современные подростки используют для выражения уверенности в себе. Они даже не отдают себе в этом отчет. Упражнение позволяет понять и усилить действие якоря или заменить его иным действием, чтобы иметь возможность использовать его по мере необходимости. Подростки, с которыми я занималась, таким образом смогли создать себе многочисленные якоря для уверенности в себе, безопасности, спокойствия, и эти состояния теперь всегда у них под рукой. Чем чаще вы прибегаете к помощи якоря, тем эффективнее он действует. Так зачем же от него отказываться? Кроме того, якоря могут служить замечательными источниками самопомощи в трудную минуту. После теракта 11 сентября команды психологов приехали на место трагедии, чтобы помочь пожарным Нью-Йорка, потрясенным гибелью коллег и товарищей и вымотанным тяжелейшей работой, которую им приходилось делать, и спросили пациентов, что помогло им пережить самые тяжкие моменты. Ответы были самые неожиданные. Одеяло, которым кто-то меня накрыл. Теплый кофе. Рука друга на моем плече. Когда они потом вспоминали эти труднейшие дни, эти моменты простого добра и участия смягчали память о страшном. Таким образом, надо создать себе возможность прибегать к таким источникам успокоения в ситуации стресса.